4-я группа, международный архитектурный университет. Ну, пришло домашнее задание от студента, и он задал вопрос, на который я не знаю, как ответить правильно. Что думает йога про возможность перерождения не только в теле животного или человека, а в аду или в виде всевозможных асуров или богов? А, то есть всяких демонических сущностях, да? Ну, друзья, знаете, на Земле полным-полно людей, глядя на которых демонические сущности кажутся мелкими хулиганами. Понимаете, да? Вот. Поэтому это уж как посмотреть. Что же касается вот такой как бы иерархии устройства нашего Вселенного, да, йога говорит, значит, наша Вселенная многообразна. Откуда вы знаете, там на Альфа Центавре, вот планета там пятая сбоку, откуда вы знаете, какие-то там живут живые существа, в каких телесных формах там или еще в чем-нибудь? Вселенная безгранична, и вполне возможно, что самые разные есть планы существования соответствующими, значит, телами, образами мысли, жизни. Или по-другому, если какие-то живые существа в предыдущем волеизъявили создать какие-то очень негативные законы и построить, соответственно, себе тела под эти негативные законы, так они до сих пор там и живут. То есть это вот парадокс, что рай и ад – это, знаете, это не какие-то географические понятия, это волеизъявление. Каждый из вас может сделать вполне локальный ад, вот свой личный ад. Живете у себя там где-нибудь на каком-нибудь этаже в квартире и сами волеизъявили, создали локальный ад. И мучаетесь там в этом в аду. А сосед по лестничной клетке, наоборот, волеизъявил создать локальный рай. И радуется сосед через стенку буквально, да? То есть это вселенная свободы. То есть и понятно, что если мы волеизъявляем куда-то двигаться в ту или иную сторону, ну, в ту или иную область, то мы рано или поздно там и попадаем. Если мы волеизъявили действительно как бы жить, чтобы вокруг нас были вот такие вот всяческие твари, ну, почему бы нам не родиться среди них же, да? То есть свободны. Свободны поступать так, как хотим. Понимаете, вот это понятие свободы, друзья, очень неочевидное понятие. Фактически, понятие, мы говорим, вот человек попал в ад, да? А по большому счету надо более корректно говорить. Человек волеизъявил попасть в ад. Или человек волеизъявил сперва придумать ад, а потом в него попал. Поэтому, ну, у кого какое больное воображение, фантазия, ну, тот такой ад себе, вероятно, как-то там и придумывает. Поэтому, когда вы будете читать там в этих текстах, там, что там есть такой ад, есть такие там вещи, ну, почему нет? Если есть живые существа, которые могут волеизъявить, создать какой угодно мир, ну, вероятно, может быть, нашлась какая-то группа не совсем дальновидных живых существ, которые вот решили именно таким образом все соорганизовать и обустроить. Вот, поэтому, что можно сказать? Все возможно в этой Вселенной. Вселенная – это место реализации нашей свободы.